Глава 14. Духовное просвещение. Решение было тяжелое, но другого выхода у Нади не было. Это надо сделать только один раз, а потом длительный перерыв. В результате произойдет одно из двух. Либо их любовь зафиксируется на своем пике, либо начнет разрушаться быстрыми темпами. Если же Надя этого сейчас не сделает, любовь однозначно скоро разрушится. Жорж начнет потихоньку давить, и конец любви. Поддастся она на его давление или нет, уже не будет иметь значения. В обоих случаях любовь умрет. Поддавание будет расценено как слабость, неподдавание, как глупое упрямство. И то, и другое приведет к разрыву отношений. Надечка достаточно хорошо разбиралась в психологии, чтобы этого не понимать. Единственное, что можно сделать, чтобы любовь не умерла, добровольно принести свою девственность ему в дар, пожертвовать ею. Сейчас, пока он не начал давить. Если Егор сможет оценить ее жертву, он продержится еще хоть 2, хоть 3 года, и они вместе победят энтропию. Если примет жертву за манипуляцию, за попытку удержать, то конец любви. Если бы противники добрачных связей, например, ее родители, могли понять, что иногда форсаж бывает необходим. Мир – очень сложная штука. Он не черно-белый, он многоцветный. В нем действует куча правил, но случаются почему-то одни исключения. Как можно делить все на черное и белое? Брак – хорошо, внебрачные отношения – плохо. Платонические отношения с одноклассником – добро, сексуальные – зло. Бывает ведь секс во имя брака и платонизм во имя разврата. Как объяснишь это матери и отцу? Происходило что-то недоброе. Шиншир не знал, что конкретно, но чувствовал зло всем своим существом. Вон Надюха в постели с Жориком, но ничего хорошего в этом нет. Ведь она сама приняла решение вступить в половую связь. Шиншир не убеждал ее реализовывать данную свободу. Как будто это решение подсказала аномалке первозданная тьма. Если бы Надюха поддалась на эмоции, не думала о будущем, трахалась по принципу «здесь и сейчас», так ведь нет. Слишком у нее все рационально и в то же время самозабвенно, искренне. Ох, не встанет ли она в ближайшее время на путь раба? Знаем мы такую комбинацию свойств характера. Надо сваливать на Аршалан. Пусть другие эту кашу расхлебывают. Ну ее эту землю, ну их этих посомых. Мечтал о маленьком человечке, а вот теперь перегорел. Он найдет себе на родной планете хороших партнеров, и они будут предаваться обычной аршеланской любви. Шиншир засадит в каждого из них выросты своей сущности и будет шевелить внутри их тел кончиками своих лыжноножек. А партнеры будут делать то же самое с его телом. Легонькая щекотка будет переходить в приятный зуд, а зуд, в свою очередь, превращаться в чудесный оргазм, которому сопутствует чувство глубокого внутреннего насыщения, утоления голода, энергетической подзарядки. И везде только свет и любовь. На Аршлане нет места мраку. Далось с проклятой планеты, оккупированной первозданной тьмой. Никакой боли Надя не почувствовала. Ей было очень хорошо. Так хорошо бывает только тогда, когда теряешь девственность с искренне любимым человеком. Она видела, что Егору тоже хорошо, но и немного стыдно, как будто это он затащил ее в постель. Технически все прошло идеально, ничего лишнего, все аккуратно и точно, презерватив надет вовремя. Чего еще можно желать? Наконец Егор разжал свои нежные объятия и отправился в ванную. Надя ласково глянула ему вслед и увидела какую-то смутную тень, плывущую в воздухе следом за ее парнем. Она зажмурила глаза, а когда открыла, Жорж уже вышел из комнаты, и тень исчезла. Что же это была за странная тень? Со стороны окна повеяло холодом, и другая противная тень проплыла через комнату и удалилась в направлении ванной, пройдя сквозь стену. Глюки? Это же смешно. Надя была твердо уверена в том, что галлюцинации видят только шизофреники, алкоголики и наркоманы. А она не относилась ни к одной из этих категорий. Хорошо, будем наблюдать, анализировать и делать выводы. Но когда счастливый Жорж вернулся в спальню и хотел обнять ее, Надя все-таки вскрикнула. За спиной Жоржа в нескольких сантиметрах от пола покачивался вполне четко различимый огромный страшный кокон, наполненный клубящейся тьмой. От центра кокона к голове ее возлюбленного тянулась трубка, по которой в обе стороны текла энергия. «Что с тобой, Надюнечка? Что-нибудь не так?» — испуганно спросил Жорж. «Я должна помолиться 10 минут», — выдавила из себя Надя. Егор, понимающе кивнул, уселся на край постели и стал возиться со своим смартфоном. А темный кокон принялся перемещаться по комнате взад-вперед. При этом энергетическая трубка, соединяющая его с Жоржем, то удлинялась, то укорачивалась. Потом кокон остановился напротив Надежды. Девушка явственно почувствовала, что жуткий кокон смотрит на нее и пытается что-то сообщить. Происходило что-то странное. Пока Жихарк с Жориком блаженствовали, лишая девственности Надюху, тот старатель, который пасся на Малку, неожиданно исчез. А когда они с Пасомом были в ванной, явился солнцеподобный супервизор и сказал Жихарку: «Ты достаточно сильный, действуй по своему усмотрению. Попытайся обратить девушку к свету». И, разумеется, сразу же испарился. Размышляя над загадочными словами супервизора, Жихарк пошел за Жориком в спальню. И тут Надюха взвизгнула. Очень интересно, с чего эта аномалка стала визжать? Неужели видит его? Жихарк походил по комнате. Девчонка медленно поворачивала голову вслед за ним, не отрывая испуганного взгляда. «Точно, видит!» «Ты видишь меня, девушка?» — стал спрашивать Жихарк на разных ментальных частотах, пытаясь наладить телепатическую связь. «Ты видишь меня? Видишь меня? Видишь меня?» «Оно живое!» — наконец услышал он мысли Надюхи. «Оно спрашивает меня, вижу ли я его?» «Я такое же разумное существо, как и ты, девушка, но чуть более совершенное», — телепатировал Жихарк на подобранной частоте. «Моя родина — планета Аршилан. Она расположена в галактике Андромеды, и ее масса в 100 000 раз превышает массу Земли. Ты можешь общаться со мной мысленно. Я готов ответить на твои вопросы». Надюхин страх улетучился, уступив место любопытству, и девушка телепатировала официальным тоном. «Скажите, гражданин Аршилана, а что это за трубка тянется от вас к голове моего парня?» «Вероятно, ты видишь в виде трубки симбиотический канал. Мы с твоим парнем находимся в мутуалистических отношениях. По-моему, мутуализм подразумевает обоюдную выгоду. Какая польза от вас моему парню? Я духовный прогрессор. Я помогаю ему духовно совершенствоваться. Как? Просвещаю его нашим совершенным знанием, помогаю реализовывать свободы. Свобода есть высшее благо во Вселенной. А какая польза от моего парня вам? Такая же, как и у любого просветителя. Сам процесс совершенствования человека доставляет мне неизмеримое удовольствие. И как давно вы просвещаете Егора? Меня прикрепили к твоему парню, когда ему было около 3 лет от рождения. А почему я вас раньше не видела? Обычно мы невидимы для людей, но иногда, в силу невыясненных обстоятельств, некоторые люди начинают лицезреть кого-нибудь из нас. Вероятно, это по какой-то причине произошло и с тобой. А как много вас на Земле? Сейчас около 10 миллиардов, по одному прогрессору на каждого землянина старше 3 лет, плюс резерв и спецпрогрессоры, наши координаторы. Правильно ли я поняла? Большинство людей, находящихся в симбиозе с вами, не знают об этом симбиозе. На уровне ума это знание причиняло бы многим людям вред. Поэтому мы сознательно не сообщаем просвещаемым о себе. А на уровне чувств это знание доступно каждому. Хотя, не скрою, кое-кто из людей и на уровне ума догадывается о нашем присутствии. Со мной тоже работает просветитель, которого я не вижу. К сожалению, у тебя персонального просветителя нет. Ты духовно аномальный человек. Ни один прогрессор не смог установить с тобой симбиотические отношения. Тут же Харк заметил, что его посомый оторвался от смартфона и внимательно смотрит на Надюху. Мы пообщаемся с тобой в другой раз, девушка. А сейчас иди в ванную. Твой парень, являющийся моим симбиотическим партнером, наблюдает за тобой. Не следует травмировать его без нужды.